Глава 1151. Энна медленно приходила в сознание в тусклом свете свечи. Хорошо. Она болезненно потерла глаза и выпрямилась с грязной деревянной кровати. Где-где это? Ее лицо было пустым, а разум был в тумане. Она не могла вспомнить, что случилось или почему она упала здесь. Единственное, что она помнила, это то, что она была обычной бедной девушкой. Ее родители день и ночь работали на улице, чтобы зарабатывать деньги. Ее единственный брат тоже недавно умер в результате несчастного случая. Прямо сейчас она занималась домашними делами, готовкой, стиркой и уборкой. Все хлопоты делала она одна. «Ой, хорошо, мне нужно пойти помыть овощи. Отец скоро вернется. Если он узнает, что я не готовила после сна, боюсь, меня снова избьют». Энна внезапно проснулась. Он быстро встал, оделся и вышел из спальни. В месте, о котором она совершенно не подозревала, пара глаз спокойно смотрела на нее, наблюдая, как она неуклюже сосет овощи, готовит рис и стирает одежду по частям. Пройдет немного времени, и она установит глубокую связь со своими родителями и полностью потеряет их в результате несчастного случая. После этого она потеряет целомудрие из-за несчастного случая. Она будет ослеплена сопротивлением и потеряет руку и ногу. Она будет жить, пока не умрет от старости. В темном зале Лушен и Лишуньси уставились на рябь на водном экране. Глядя на спокойное лицо Лушена, Лишуньси не мог не дрожать. А потом, бессознательно спросил он. Потом, Лушен отвернулся, и водная завеса перед ним автоматически исчезла. Тогда она снова потеряет память и повторит сюжетную линию. Она снова испытает боль потери моей семьи. И боль, которую она производит, превратится в источник моей непрерывной работы этой иллюзии, пока она полностью не потеряет свою боль, печаль и другие эмоции и не станет живым мертвецом. Разве это не трагично? Лишуньси не мог вынести этого. Убить кого-то было не более чем простым кивком головы. Действия босса больше не были на уровне ненависти до мозга костей. Это был ритм, который будет мучить его вечно. Пока она повторяет это тысячу раз и расплачивается за все свои грехи, я дам ей смерть, спокойно сказал Лушен. Без водяной завесы в зале воцарилась тишина. Хорошо, тогда что дальше? Каковы твои планы? Спросил Лишуньси с горькой улыбкой. Я планирую пойти прямо к Ван Цзину и найти Лунин мачеху и завести еще детей. Возможно, он будет предупрежден. В противном случае я просто брошу его в чужой мир. Если он не сможет сделать себе имя, он могу забыть о возвращении. Лушен слегка нахмурился. Он еще молод. Лишуньси потерял дар речи. Это все из-за защиты вашего дяди. Он такой высокомерный. Лушен прервал его. Где твоя дочь? Как она сейчас? Не говори о ней. Просто разговор о ней меня злит. Выражение лица Лишуньси изменилось. Она приводит мужчин домой через день и даже получает прозвище «Мать удовольствия». Это просто. Не дисциплинируйте ее слишком сильно. На нашем уровне, пока она не совершит самоубийство на территории фракции бездны, все остальное не имеет значения. Позвольте ей делать все, что она хочет. В конце концов, она еще молода, утешил Лушен. Маленькая моя задница. Лишуньси был в ярости. Вы не представляете, как я был смущен, когда услышал, как она борется с кем-то другим за мужчину. Не сердись, ребенок еще незрелый. Она незрелая. Как старик, ты должен немного защитить ее. Разве это не то, что делают такие старики, как мы? Лушен нежно утешил ее. Ты не знаешь, лицо Лишуньси стало кислым, когда он заговорил о своей дочери. Он начал болтать. Лушен терпеливо слушал. Через некоторое время пришел и Бонсай. Когда он услышал эту тему, он также рассказал о своей внучке. Его внучка была очень милой и чистой в таком юном возрасте, но была очень глупой и наивной. Она не слушала никаких учений, и ей слишком легко доверяли. На прошлой неделе она пошла поиграть со своими одноклассниками, и ее чуть не похитили, когда она покупала закуски. После расследования ситуации именно она инициировала переезд телохранителей и попросила их не следовать за ней. У каждой из троих были свои трудности. Поговорив немного, все вздохнули. Забудьте об этом, нельзя терять время. Я пойду в город Уна, чтобы вернуть людей. Вы, ребята, помогите справиться с ситуацией. Я оставлю воплощение, чтобы подавить ситуацию, проинструктировал Лушен. Одно из его воплощений обладало характеристикой неразрушимости. Даже если бы он был немного слабее, Он мог легко сражаться с повелителем речной системы. Использовать его для подавления секты было слишком просто. Это тоже хорошо. Возвращайся пораньше. Надеюсь, все пройдет гладко. Ли Шуньси кивнул. Я использовал Индиго Сенсея, чтобы рассчитать для вас. Вы определенно сможете вернуть невестку в эту поездку. Никаких неприятностей не будет, но вам нужно обратить внимание на восток. На востоке, серьезно сказал Бонсай. Разве ты не считаешь? «Почему ты так загадочно действуешь?» – удивленно спросил Лушен. «Вы не понимаете. Это настоящая природа», – утверждал Бонсай. «Хорошо, я не могу с тобой возиться. Помогите мне создать изолирующий проход», – проинструктировал Лушен. «Он готов. Мы можем отправиться в путь в любое время. Однако мы можем отправить вас в эту область только за один раз. Что касается того, в какую вселенную вы войдете, это будет зависеть от вас», – напомнил Бонсай. «Конечно». Лушен не хотел больше откладывать. Сначала он хотел найти Ван Цзина. Что касается того, как жить в уединении и где жить в уединении, у него уже была идея. Час спустя, в просторном зале, который был черным как смоль и залит пятнышками звездного света, Лушен сидел в темноте, окруженный темно-рыжими волосами. Он естественным образом простирался до земли, образуя темно-красный массив, который сливался с массивом на земле. «Вы готовы?» Бонсай стоял у комнаты телепортации и спрашивал через устройство передачи голоса. «Любое время. Вы вычислили местоположение?» Тихо спросил Лушен. «Не волнуйтесь. Я просчитал это трижды. Проблем не будет». Бонсай кивнул и бессознательно погладил бороду. «Давай начнем». Лушен медленно закрыл глаза. Шипит. Большое количество темно-красных нитей медленно поднималось из-под земли. Бесчисленные крошечные светящиеся точки отделились от нити и танцевали вокруг Лушена. На окружающих стенах и потолке черные дыры быстро вращались и конденсировались, как если бы они образовывали черные туннели, ведущие в разные миры. Изолирующий проход был открыт. Точность повышена. Медленно прозвучал холодный женский голос. Передача начинается. Бонсай нажал кнопку на голограмме перед ним. Тихо, в комнате телепортации, тело Лушена медленно исчезло с головы до ног, как будто его что-то проглотило. Наблюдая, как Лушен медленно уходит, Бонсай не мог не нахмуриться. По какой-то причине он почувствовал, что с его приездом что-то не так. Однако, как бы он ни рассчитывал с помощью своего чувства кошмара, он не мог найти причину. «Я надеюсь, все идет хорошо». В роскошном золотом дворце, ряд торопливых и встревоженных фигур постоянно входил и выходил из дворца. Они очень быстро доставили письма королю, сидевшему во дворце. Королю Ридману Эрге было больше 40 лет. Теперь его обычно красивое лицо нахмурилось, когда он просматривал различные отчеты о письмах на своих руках. Регион Северного Китая находится в чрезвычайной ситуации. Генерал Кент потерял свои основные силы во время Второй мировой войны. Линия обороны рухнула. Нам срочно нужны подкрепления. Его высочество, первый принц, повел свои войска в бой и попал в засаду. Он сражался и отступил, пока генерал Анфидика вел свои войска на помощь. Волшебные звери в южной части горы Иронстаун бунтуют. Пострадало бесчисленное количество людей. Требуется специальная следственная группа для расследования причины. Огромный взрыв произошел на третьем заводе династии. При свете дня террористическая организация объявила о своей ответственности. Одна за другой со всего мира приходили неприятности и срочные просьбы о помощи, от которых лицо Ридмана сильно морщилось. Его дыхание постепенно стало учащенным, и он попытался руками схватить левую грудь. Только после того, как сопровождающий за ним поспешно ударил его, он медленно пришел в себя. «Эта страна, неужели нет надежды?» Он чувствовал печаль внутри. Всего за полмесяца небо и земля сильно изменились, повсюду возник великий хаос. Восставшие армии восставали одна за другой, и вся местная знать провозгласила свою независимость. Даже волшебные звери, которые долгое время не двигались, внезапно взбунтовались. Затем в процессе развертывания повсюду возникали отклонения от нормы. Вся империя Арсона была похожа на древнюю и полуразрушенную машину, изо всех сил пытающуюся управлять ржавыми механизмами. Однако из-за большого количества ржавчины и отсутствия технического обслуживания машина вышла из строя. Бесчисленные скрытые опасности, бесчисленные неприятности. Может ли быть так, что славная тысячелетняя эра Арги закончится в моих руках? В серых глазах Ридмана появилась глубокая боль. «Ваше Величество, принц Эндрю и принцесса Ланья здесь», — мягко напомнил капитан стражи позади него. Ридман быстро восстановил самообладание и изо всех сил пытался исправить выражение лица, чтобы восстановить самообладание. К сожалению, он не изучал актеров или пьес. Единственным результатом такого действия было то, что его лицо выглядело еще более печальным и отчаянным. Это было глубокое отчаяние, похожее на контраст. Вскоре, когда охранник закончил упаковывать письмо, со стороны дворца подошли две стройные и молодые фигуры. Это были двое молодых мужчин и женщин с изысканной внешностью и благородной аурой. «Отец, я слышал от дяди, что ты в последнее время плохо себя чувствуешь, поэтому я лично приготовил для тебя кондитерский торт из козьего жира». У идущей впереди принцессы Ланьер было нежное выражение лица. Ее кожа была гладкой и безупречной, как белый нефрит. Ее стройная фигура и пышная грудь сделали ее самым привлекательным малышом во всей королевской семье. «Приветствую, отец. Мой учитель фехтования, мистер Марго, посоветовал мне перейти на другого учителя конного спорта. Мой учитель конного спорта Фуань считает, что учитель фехтования чрезвычайно педантичен и не желает больше с ним работать. Поэтому я специально приехал узнать ваше мнение». Князю Андрею было всего 19 лет, но он был очень похож на своего отца Ридмана. Его черты лица и фигура давали понять, что он был биологическим сыном Ридмана. Единственное отличие заключалось в его темпераменте. Князь Андрей обладал темным темпераментом. Его глаза, казалось, смотрели на людей, как на врагов и преступников. Такой взгляд всегда вызывал у людей глубокое чувство угнетения. А его младшая сестра, младшая принцесса, Ланье, была совсем другой. Она была похожа на слабого олененка. Ее большие глаза всегда были такими милыми, а длинные каштановые волосы были мягкими и блестящими. Это могло вызвать у кого угодно желание защитить ее. Ридман наблюдал за ними как можно спокойнее. «Дитя, тебе следует научиться как можно лучше разрешать противоречия между двумя своими учителями, удовлетворять их потребности и заставлять их осознать, что именно ты действительно решаешь, принимать ли наставления или нет», — сказал он сначала своему сыну Эндрю. «Да, я понимаю», — Эндрю кивнул. Глава 1152. «И тебе, спасибо за твои усилия, моя дорогая маленькая Ланье». Ридман нежно поцеловал дочь в щеку. Страна приходила в упадок, и пламя войны бушевало повсюду на ее территории. Даже при императорском дворе правительство контролировали министры. Ридман внезапно очнулся от пьяного ступора и понял, что ничего не может поделать. Ситуация полностью ухудшилась до такой степени, что ее уже нельзя было остановить. Он был стар и уже не обладал энергией и силой своей прежней юности. «Возможно, слава Арги действительно закончится в моих руках». Он съел сладкий пирог, который его дочь приготовила для него, но его сердце продолжало нарастать горечь. Ланья и Эндрю быстро извинились. Они двое медленно шли по широкому каменному коридору, освещенному заходящим солнцем. Наглые и вопиющие взгляды охранников по обе стороны от нее то и дело охватывали Ланье. Все эти люди были подчиненными министра Гона. Его люди контролировали всю королевскую гвардию, но эти люди также были единственным, на что император Ридман мог положиться. Огромная власть Древней Империи была сосредоточена в руках Года, что сделало этого чиновника еще более необузданным. Эндрю заметил это, и его глаза блеснули отвращением. «Ланье». Он внезапно остановился как вкопанный. «Что, брат?» Ланье остановился позади него. «Ты боишься?» В спокойных глазах Эндрю не было эмоций. «Боишься чего?» Ланье выглядел сбитым с толку. «Наш дом, вся империя и вся королевская семья в смятении. Отец изо всех сил пытается удержаться, но, к сожалению, мир не меняется по его воле», — категорично сказал Эндрю. «Но разве отец еще не здоров?» Ланье не мог понять. «Ты слишком наивен». Эндрю слегка покачал головой. «Слишком глупо. Я не тупой», — возразил Ланье. «Я просто волнуюсь. Мама сказала, что все будет хорошо. Все будет хорошо, мама». Эндрю замолчал. «Трескаться». Снаружи коридора сверкнула молния. Темные тучи быстро собирались, готовые пролить дождь в любой момент. Их одежда развивалась от ветра. «Будет дождь». Эндрю помолчал. Он протянул руку, словно хотел поймать падающие с неба капли дождя. Но это явно был коридор, и здесь не могло быть никаких капель дождя. «Моя глупая сестра, я надеюсь, что ты будешь жить мирной жизнью». Он убрал руку, в его глазах вспыхнула жалость. Он повернулся и поспешил по коридору. «Старший брат!» Ланье громко крикнул, но Эндрю не повернул назад. Его твердые шаги, казалось, приняли его решение, породив неукротимое чувство. Это еще больше обеспокоило Ланье. трескаться. Еще одна молния промелькнула, осветив изящное лицо Ланьи. С того дня она поняла, что ее брат превратился в другого человека. Он появлялся и исчезал непредсказуемо каждый день. Вскоре распространились новости о сговоре принца Эндрю с повстанцами и побеге из дворца Ли. Ланья не смог принять такую новость и тут же упал в обморок. Что касается отца, то он впал в депрессию. Его тело заметно похудело. Однако дядя Гада, стоявший рядом с ним, по-прежнему ласково и мирно улыбался. Изначально Ланье очень нравился дядя Гада, но теперь по какой-то причине она постепенно испугалась. Каждый раз, когда она встречалась с Гада во дворце и кланялась, она чувствовала, как его взгляд постоянно сканирует ее тело. Она рассказала об этом своей матери, но мать всегда нежно ее обнимала. «Мама, что мне делать?» Ланья беспомощно обняла мать, ее руки крепко обняли ее за талию. «Все в порядке, все будет в порядке. Я молился за тебя каждый день. Бог солнца обязательно защитит тебя, защитит Эндрю. Я уверена, мать», — ответила мягко, но твердо. «Но я боялся, сегодня дядя Гада хотел, чтобы я поехал в его резиденцию. Он сказал мне, что у него есть новости о своем брате». Ланья не мог перестать дрожать. «Все в порядке, все будет в порядке. Моя дорогая Раниль, любимая маленькая принцесса-королева защитит тебя. Так и будет». Голос ее матери был мягким и твердым, и он успокоил испуганное сердце Ланьи. Она верила в свою мать. Под все более странным и раздражительным взглядом отца она могла положиться только на мать. Это доверие всегда было ее последней надеждой с юных лет. Лишь через 3 недели из королевского дворца распространилась весть о том, что ее мать и капитан ее гвардии находятся в сговоре, что она не видела их в последний раз. Королевская стража уже осуществила казнь. Когда Ланья получила известие, она застыла на месте, как будто в нее ударила молния. Затем, как если бы она сошла с ума, она побежала к спальне матери, но это место уже было пусто, оставляя после себя хаотичный беспорядок с пятнами крови. «Мама!» — крикнула она дрожащими губами, стоя в пустой комнате. Никто не ответил. Она подошла к любимому креслу матери. Мягкие подушки из оленьей кожи остались, но теплые объятия матери исчезли. «Мама, брат!» Ланья присела на корточки и нежно обняла кресло, представляя себя обнимающей свою мать, когда она опускала голову и плакала. «Брат, мать, где ты? Где?» В холодном дворце она была единственной, кто отчаянно плакал. После долгих слез голос Ланьи постепенно становился все тише и тише, пока не стал полностью беззвучным. По прошествии времени она внезапно подняла голову, а он действительно плакал до смерти. Ланья безмолвно потерла виски. Она встала и оценила себя. «На этот раз я действительно стала женщиной, я в этом мире на самом деле женщина». Лушен был немного ошеломлен, но опытные нервы быстро его успокоили. «Но это не имеет значения. Когда я достигну более высокого уровня, я могу свободно менять свой пол». Он пошевелил руками и начал оценивать потенциал этого тела. «У нее слабое тело и средние способности. У ее родословной нет особых способностей. Это мир без сверхъестественных сил. Интересно». Лушен огляделся, но не увидел охранников. Он подошел к чулану сбоку от дворца, открыл его и выбрал набор охотничьего снаряжения, которое было относительно удобно перемещать из упакованной одежды внутри. Он быстро превратился в него. «Да, давай посмотрим, что ты хочешь». Лушен начал исследовать воспоминания Ланьи. По сравнению с предыдущим, нынешний он был намного более способным во всех аспектах. В одно мгновение было выбрано завещание принцессы Ланьи. «Пусть все вернется на круги своя, ТСКЦК, какое хлопотное желание. Однако ты, я этого мира, какой счастливчик». Лушен переоделся и сбросил платье ногой с пола. «Начнем со снов». Большое количество серой жидкой энергии хлынуло в его тело и начало быстро укреплять его всесторонние способности. Будучи младенцем вселенной, он больше не заботился о подавлении других вселенных. Хотя он также был бы подавлен определенными правилами, он был гораздо более расслабленным, чем раньше. По крайней мере, его собственная сила больше не была ограничена, и он мог использовать свою силу с самого начала. И единственное, что ограничивало его силу, это сила этого хрупкого нисходящего тела. Выходя из дворца, Лушен почувствовал, как его тело быстро улучшается. В то же время он начал думать о том, как можно скорее выполнить желание Ланьер, а затем быстро найти Ван Цзина. Поскольку он пришел в этот мир, это означало, что это определенно была вселенная, в которой находился Ван Цзин. Что касается личности принцессы Ланьи, то начать поиски было очень удобно. 10 минут спустя Лу Шен прибыл во дворец своего отца, императора Ольги. Он оторвал пуговицы на воротнике и рукавах и медленно пошел к дворцу, охраняемому множеством стражников. «Пожалуйста, подождите, ваше высочество, его величество в настоящее время отдыхает. В это время никому не разрешается входить». Молодой офицер с непристойными глазами протянул руку, чтобы остановить Лу Шена. Его взгляд постоянно скользил по Лу Шену. Он был одним из способных подчиненных министра Года и одним из немногих великих мечников во дворце. Он был силен и искусен в владении мечом. Он был капитаном королевской гвардии более 5 лет. Лу Шена внезапно остановили, и его глаза потемнели. «Вы говорите мне, уважаемый герцог Ланьи ПФФ». Прежде чем офицер успел закончить свой приговор, он навсегда лишился вставных зубов. Он беспомощно смотрел, как несравненно хрупкая принцесса Ланьи протянула свою мягкую и красивую правую руку. Затем, менее чем за секунду, он превратился в ужасающую мускулистую руку, которая была толще его бедра. Затем она хлопнула его по подбородку. Затем небо и земля закружились, когда тело молодого офицера стало как высокоскоростной волчок, когда он врезался в ближайшую стену. Взорвалась кровь. Все его тело было подобно красной печати на стене, полностью врезанное в стену, больше не двигающееся. Остальные стражники только что подняли копья, но прежде чем они успели их поднять, все они замерли в воздухе. Их испуганные и беспомощные глаза остановились на Лу Шене. Не глядя на них, Лу Шен стряхнул кровь на руке, которая вернулась в исходное состояние, и зашагал к спальне. «Ты не принцесса». Депутат набрался храбрости и встал, чтобы остановить Лу Шена. «Хаэм?» Лу Шен накинул взглядом. Хотя это было только время, чтобы заложить фундамент, его нынешняя сила была не то, что обычные люди могли выдержать. «Убить? Он не принцесса, этот монстр. Убить?» Адъютант не выдержал напора и призвал окружающих бешено атаковать. «Чи-чи-чи-чи-чи!» Стрелы стреляли в Лу Шена со всех сторон. При этом было много острых копий. Глаза Лу Шена стали свирепыми, и его тело быстро расширилось. Он вырос с 1,5 метра до более чем 2 метров. Ее одежда была разорвана, обнажая ужасающие мускулы, похожие на темно-зеленую кору дерева. Мышцы ее тела были переплетены, как стальные цепи. Он наступил на каменную плиту перед дворцом. Твердая плита из белого камня была похожа на тофу, и на ней легко оставался глубокий след. Ляск, ляск, ляск, ляск. Плотно набитые арбалетные стрелы одна за другой падали на его тело, как будто волосы на его теле ударились о бетонную сталь, и он был легко отброшен обратно на землю. Он схватил кинжал-топор, следовавший за ним, небрежно взмахнул им. Около дюжины солдат, державших копья, были немедленно подняты высоко. Они кричали, как будто их изнасиловали, а затем они безжалостно врезались в стену, превратившись в более чем 10 комков крови. Лу Шен распахнул тяжелую дверь дворца. «Отец, твой Ланьи пришел к тебе». Его голос был грубым и варварским, как у демона из ада. Он медленно вошел в зал, сопровождая его тяжелыми, дрожащими шагами, и посмотрел на дрожащего императора Ольгу. Глава 1153. Время снова замерло. Запутанный разум Ридмана Арги взорвался чрезвычайно сильной тревогой. Он чувствовал, что вот-вот умрет, глядя, как шаг за шагом идет гигантская фигура. Все это время он находился в состоянии галлюцинации и полусна. Реальность и фантазия почти лишили его возможности определить, где он находится. Неужели эта сцена перед моими глазами – очередной кошмар? Но почему этот сон был таким ясным? Его разум был в беспорядке. Лу Шен схватился за каменный стол, преграждающий путь, и отбросил его в сторону. Он чувствовал, что это преграждает ему путь. «Отец, империя в смятении. Мы не можем тратить время на это. Кто-кто ты?» Ридман неудержимо дрожал. «Мне, я твоя самая любимая Ланья, отец». Толстая голова Лу Шена быстро вернулась в исходное состояние, превратившись в изящную и красивую Ланью. Однако из-за ее сильного тела, ростом более 2 метров, ее лицо выглядело устрашающим и странным, как бы на него ни смотрели. «А нет», Ридман закрывает глаза. «Я, должно быть, сплю. Мечта? Перестань мечтать, это реальность. Я твоя Ланья». Лу Шен схватил короля с его места. «Помогите, защитите его величество. Быстро, быстро, быстро». В этот момент за дверью послышались торопливые шаги и звук удара металла о металл. «Хаэм?» Лу Шен обернулся и увидел, как врываются отряды тяжело вооруженных и тяжелых мечников в серебряных доспехах. «Ху!» Двуручный крестовый клинок со свистом ударил Лу Шена в шею. Он поднял руку, чтобы схватить меч, и бросил его вперед. Огромная сила и ужасающая скорость заставили тяжелого фехтовальщика впереди походить на пушечное ядро, врезавшееся в большую группу фехтовальщиков позади него. Посреди серии ворчаний более 10 тяжелых мечников упали на землю на месте, как более 10 бутылок с шарами, пораженными шарами для боулинга. «Я принцесса Лэйни, которая осмеливается меня остановить!» Лу Шэн сердито взревел. С Ридманом в одной руке он бросился в группу мечников. Он схватил одного из мечников и ударил его головой. Металлический шлем фехтовальщика провалился на месте, и он был выбит из головы. Он схватил кинжал-топор и развернул его. Среди непрерывных тяжелых столкновений тяжелые фехтовальщики полетели, как цыплята. Они вопили и катались по земле, не в силах подняться. Лу Шэн шагнул вперед и ударил в живот фехтовальщика в доспехах. Кровь хлынула изо рта и носа фехтовальщика. В тот момент, когда он бросился к нему, он с ужасающей скоростью полетел назад, сбив с ног более 10 мечников подряд и безжалостно врезавшись в ближайшую каменную колонну дворца. Гул. Потолок всего дворца слегка задрожал, издав слабый треск. Убийство. Защити императора. За империю. Группы мечников в тяжелых доспехах безумно рвались вперед, а затем их выбросило, как сломанных кукол, и они приземлились на землю, не имея возможности снова встать. Издалека это выглядело так, как будто бесчисленные волны врезались в чрезвычайно твердый риф. Со временем количество королевской гвардии, пришедшей окружить и уничтожить их, постепенно уменьшалось. А поскольку внешним войскам не разрешили войти во дворец, это заняло менее 10 минут. У ног Лу Шэна лежало более 300 дворцовых стражников, которые слышали эту новость. Среди них были два заместителя капитана гвардии. Солдаты на земле были либо убиты, либо ранены, но Лу Шэн все еще был таким же, как и раньше. Кроме разорванной одежды и штанов, других ран не было. Он нес Редмана и посмотрел на них, прежде чем быстро направиться к залу собраний. Пора министру года собрать министров для обсуждения политических вопросов. Лу Шэн без колебаний прошел по просторному коридору. Королевская гвардия потеряла более 300 человек. Хотя оставшиеся люди тоже бросались один за другим, очень немногим удавалось догнать. Они только осмеливались следовать за ними в страхе. Тяжелыми шагами Лу Шэн взял Редмана одной рукой и толкнул дверь в зал для собраний. Охранники у ворот пытались остановить их, но когда они увидели тяжелых мечников позади Лу Шэна, их лица побледнели, и они не осмелились двинуться с места. Поистине храбрые стражники были побеждены Лу Шэном в хаотической битве ранее. Остальные были в основном скользкими людьми, сумевшими подняться по лестнице. Двери черного конференц-зала тяжело распахнулись в стороны, обнажив ряды министров, стоящих внутри. На троне сидел мужчина средних лет с ястребиным носом и редкими волосами. У него была добрая улыбка и доброе лицо. Он был великим государственным секретарем года. При виде двухметрового темнокожего гиганта, шагающего в зал, глаза группы министров слегка сжались, и некоторые из них начали паниковать. Однако еще больше людей сохраняли самообладание, холодно глядя на Лу Шэна, тайно нажимая руками на оружие Натальи. Империя Ольги позволила своим придворным предъявлять свое оружие ко двору. Как великая страна, Ридман Ольга когда-то была храброй и могущественной воительницей. К сожалению, время шло, сила и удовольствие разъедали его душу. «Кто ты? Ты знаешь, какое преступление ты совершил?» Ворвавшись в главный зал, высокий и крепкий генерал справа сделал шаг вперед и со свистом обнажил свой одноручный меч. Он был самым высоким среди генералов. В одной руке он держал щит, а в другой – меч. На его теле была тяжелая черная броня, и когда он шел, она была полна веса, из-за чего окружающая земля слегка дрожала. Однако, когда он подошел к Лу Шэну, он посмотрел на Лу Шэна, который был на голову выше его. Свет был полностью скрыт, и все его тело было покрыто высокой тенью противника. Генерал, державший рукоять меча, не мог не нервничать. «Я приказываю тебе, встань!» Он высоко поднял меч. Лу Шэн небрежно отогнал этого человека и зашагал к Гада. Доспех, который весил сотни килограммов, был перед ним как игрушка. Он мягко вылетел и приземлился на многих министров, стоящих справа. Раздавались жалкие крики, когда группа чиновников была разбита так, что их головы кровоточили, а кости не были сломаны. Увидев такую трагическую сцену, другие генералы, которые планировали выступить вперед, чтобы остановить его, испугались. Они подсознательно отступили на шаг, не решаясь сделать шаг вперед. Улыбка на лице Гада медленно исчезла и сменилась спокойным и мрачным выражением лица. Он пристально посмотрел на Лушена. «Я действительно этого не ожидал. Кто ты такой?» – мрачно сказал он. Лушен остановился и внезапно опустил голову. Он увидел тонкий слой инея, медленно обволакивающий его ноги. «А, магия?» – удивленно спросил он. Мрачный старик в черной мантии медленно вышел из-за спины Гада. Он держал изящный короткий посох и нацелил черный кристалл, встроенный в верхнюю часть посоха, на Лушена. Следы бледно-белого тумана беззвучно выплыли наружу и слились с белым инеем под ногами Лушена. «Ответь мне, кто ты?» Выражение лица Гада было холодным. «Мне?» Лушен поднял голову и поднял ногу. Слой льда под его ногами внезапно взорвался, и под давлением огромной силы все они разлетелись на осколки льда. «Я Ланни, принцесса Ланни Империи. Дядя Гадар, разве ты меня не узнаешь?» Еще один взрыв. Лушен шаг за шагом срывал иней под ногами и беспрепятственно шел к Гада. Придворные вокруг него уже начали в панике бежать. Осталось всего несколько генералов с красными глазами, на глазах у которых стояли слезы. Они были единственными старыми чиновниками, которые поддерживали королевскую семью династии. Гада преследовал их, и они пытались заставить их отречься от престола. Если бы не их военная мощь, они были бы убиты Гада под разными именами. И теперь, хотя они не знали, кем был этот воин, кем бы он ни был, он принес надежду в эту страну. Он наблюдал, как Лушен шаг за шагом ломал ледяной покров. Зрачки Гада слегка сузились, когда он посмотрел на колдуна рядом с собой. Лицо колдуна было мрачным, а рука дрожала. Он крепко сжал свой посох и тихо пропел серию заклинаний. «Гореть!» Он внезапно поднял свой посох и взмахнул им. «Ху!» Золотой огненный шар размером с человеческую голову появился из воздуха и полетел к Лушену. «Бум!» Огненный шар взорвался прежде, чем достиг Лушена. Палящее пламя мгновенно охватило радиус в несколько метров. Все официальные лица инстинктивно искали препятствия, которых следует избегать. Разлетевшиеся искры быстро воспламенили плотные шторы и шелковые занавески. Пламя распространилось, и весь конференц-зал начал источать слабый черный дым. Колдун смотрел на огонь, крепко держа посох в руке и быстро восстанавливая дыхание. Ему потребовалось как минимум 5 секунд, чтобы регенерировать и снова выпустить огненный шар. Однако ни одно чудовище не могло противостоять мощи мощного огненного шара. Это была абсолютная уверенность, которую он накопил за годы работы придворным магом. Внезапно гигантская слегка черная рука протянула пламя и схватила его за шею. Нет, разум колдуна стал пустым, у него не было времени среагировать. Когда он пришел в себя, он сильно хлопнул себя по рукам, но его слабая сила была подобна младенцу, столкнувшемуся с гигантским крокодилом. Он не мог даже сделать ей массаж. Огромная ужасающая сила медленно подняла его в воздух. Под тенью танцующего пламени он боролся изо всех сил. Мрачность его лица постепенно сменилась страхом. Па-па-па. Его ладони отчаянно хлопали по гигантской руке, пытаясь вырваться из схватки противника. К сожалению, это было бесполезно. Посох слабо выпал из его руки и с лязгом ударился о землю, скатываясь по каменным ступеням. Черный кристалл наверху ясно отражал сопротивляющуюся фигуру чародея, которая становилась все медленнее. Вокруг его тела начала образовываться серия огненно-красных линий, когда он пытался разорвать кандалы на своей руке в результате взрывов. К сожалению, эффекта не было. Постепенно фигура чародея перестала двигаться. Как жаждущая рыба, он несколько раз ударил ногой, и все его тело повисло на ладони, как жертва самоубийства. Гада нигде не было. В то время как он был связан с Лушеном, он тихо отступил. Лушен снял с колдуна одежду и ценные вещи. Отбросив тело, окруженный светом костра, он зашагал к трону с Ридманом на руках и повернулся, чтобы спокойно сесть. Огонь начал распространяться, и его интенсивность возросла. Дворцовые стражи, которые могли потушить пожар, либо погибли в битве с Лушеном, либо в страхе бежали. Во дворце не было ни горничной, ни служанки. Как грустно. Лушен прижал руку к холодному подлокотнику трона и взглянул на Ридмана. «Отец, тебе следует отречься от престола». Глава 1154. Ридман только что ослабел от взрыва, и его сознание было немного неясным. В этот момент, когда он увидел Лушена сидящим на троне, принадлежащем ему, у него на самом деле не было никакого гнева. Вместо этого он расслабленно улыбнулся. «Возьми это, возьми все, после всех этих лет я должен был отречься от престола. Я должен был уйти давным-давно». Он не знает, галлюцинации все еще у него, но белая пена медленно струится из его рта и носа. Лу Шен больше не смотрел на сумасшедшего Ридмана. Его глаза осмотрели весь дворец. Он глубоко вздохнул. Он вынул голубой кристалл в форме ромба из черного кармана, который получил от колдуна ранее, и бросил его вперед. Всплеск. Кристалл взорвался, превратившись в большое количество холодного воздуха, охватившего весь дворец. Огонь мгновенно превратился в иней, покрывавший все, быстро распространившись на землю, стены и потолок. Лу Шен вытащил несгоревший кусок ткани и накрылся. Его огромное тело быстро сжалось и вернулось к своему первоначальному размеру. Менее чем через 2 секунды он вернулся к стройной фигуре Ланьи. «Я, Ланьи Ольга, третья принцесса империи, объявляю о своем наследовании престола. Всякий, кто не подчиняется, будет убит». Ее громкий голос превратился в осязаемую звуковую волну, которая проникла во дворец и вылетела за дверь. Он распространился в радиусе нескольких сотен метров, а затем распространился вдаль. Услышав этот голос, все выжившие во дворце солдаты и генералы в изумлении посмотрели на конференц-зал. «Те, кто идут за мной, преуспевают, те, кто противостоит мне, погибают». В замороженном дворце Лу Шен крепко ухватился за подлокотник, его глаза открывали ужас и глубину, которых Ланье никогда раньше не видел. Календарь империи 3766, 13 июля. Принцесса Лэни захватила власть и узурпировала трон. Она заставила своего отца, императора Ридмана, отречься от престола. Она убила множество министров, вынудила премьер-министра империи Гада и убила более 10 важных министров империи. Она разбила всю армию дворцовой гвардии и заняла дворец. Она назвала себя Ольгой X. Несколько дней спустя армия повстанцев объединила свои силы с герцогом Вильсоном и разрушила последний барьер империи, крепость Света Гибернации. Крепость рухнула, землю усеяли трупы. После прорыва армии Альянса они бросились прямо к цветочному двору второй крепости. Чжан-е спустя полмесяца. Имперская столица Уорин. Королевский дворец. Лу Шен сел на трон. По сравнению с тем, что было полмесяца назад, его тело больше не было изящным и изящным. Вместо этого он был мускулистым и покрыт слоем чешуи. Она села на трон. Издалека она больше не была похожа на человека. Все его тело было покрыто огромной броней длиной почти 3 метра. 2 острых рога выходили из верхней части его шлема, один длинный и один короткий. На его нагрудном доспехе было изысканное изображение льва, сражающегося с питоном. С правой стороны трона опирался меч длиной 3 метра и шириной 0,5 метра. Рука толще бедра среднего человека нежно погладила черную кисточку на рукояти гигантского меча. По обе стороны от главного зала стояли 2 ряда генералов и министров в доспехах. Все эти люди были новичками, которых Лу Шен постоянно продвигал в последние 0,5 месяца. Он продвигал людей простым и грубым способом. Узнав, что на самом деле существуют заклинания, которые могут раскрыть свою силу, он быстро проанализировал фундаментальные принципы этих заклинаний и нашел простые способы их использования и развития. Затем он разработал набор методов совершенствования боевых искусств. Взяв за основу эти 2 метода совершенствования, он быстро привлек к себе большое количество могущественных воинов и наемников со всего мира. Что касается гражданских чиновников, он мог легко вызвать группу старых чиновников из империи под видом королевской родословной принцессы Ланьи. У него были как гражданские, так и военные силы. Хотя у него не было много войск и не хватало логистики, Лу Шен никогда не смотрел на логистику во время войны. Не имело значения, были там солдаты или нет. Не имело значения, была ли логистика или нет. Не имело значения, поддерживает их народ или нет. В любом случае никто не смог противостоять волне его атак. «Ваше Величество, в настоящее время мы планируем изо всех сил направить гражданских лиц из окрестностей имперской столицы для пополнения наших военных ресурсов. Мы также должны сделать все возможное, чтобы нанять аристократов в городе и заставить их активно поддерживать империю», — громко сообщил старый чиновник. «Верно. Сейчас империя находится в шатком положении. К счастью, его величеству удалось вовремя исправить хаос, изгнать злобного бога Горда и спасти империю от опасности. Это касается взлета и падения нации, и пора этой знати приложить свои силы». Другой старый служитель согласился. «Прикомандированный. На мой взгляд, 13 легионов здесь могут просто собраться вместе и столкнуть их. Хорошо, если эта знать поддержит нас, но если они этого не сделают, то все они будут искалечены». Лысый мужчина, крепкий, как медведь, маниакально рассмеялся. Большинство присутствующих генералов были только что набранными капитанами гражданских наемников. Этот человек был одним из них. С одной стороны, его привлекал метод совершенствования, но с другой стороны, он также жаждал должности и репутации генерала. Он был третьим по силе среди 10 человек, которые были приняты на работу. Это слишком варварски. Теперь, когда мы генералы из толпы империи, как мы можем так варварски обращаться с цивилизованными людьми? Мы должны терпеть это и относиться к этому вопросу более мягко. Например, захватив их родственников в обмен на выкуп. Думаю, это хорошая идея. Кокетливо сказала другая соблазнительная женщина в обтягивающем красном платье. Тихий. Лу Шен говорил медленно. Мгновенно все голоса в зале быстро умолкли. Никто не посмел оспорить его авторитет. Те, кто осмелился бросить ему вызов, в основном умерли в первые полмесяца. Вы узнали предысторию придворного мага рядом с Гадаром. Его серые глаза медленно окинули всех присутствующих, и все, кого охватил его взгляд, бессознательно вздрогнули. Ваше Величество, мы узнали, что придворный маг Урана из места, называемого землями темного закона. По слухам, это легендарная святая земля Дхармы, Анаду. Старый седой чиновник медленно вышел и ответил. Можете ли вы связаться с темными землями? Спокойно спросил Лу Шен. Мы пробовали, но новый придворный маг, лорд Карл, испробовал множество методов, но ответа не было, быстро сказал старый министр. Где земля темного закона? Лу Шен был слишком ленив, чтобы слушать ерунду. Говорят, что он находится в империи Синьцзя, враждебной стране, быстро ответил старый министр. Лу Шен кивнул. Этот мир был довольно интересным. Вся вселенная имела форму шара. Солнце, луна и звезды были энергетическими формами внутри этого шара. Они вращались вокруг материальной земли в центре, образуя нормальный цикл солнца, луны, лета, осени и зимы. Размер вселенной был примерно таким же, как у большой звезды в других вселенных. Логически говоря, размер такой вселенной мог появиться только тогда, когда человек собирался войти в конец света. Однако это место было исключением. Лу Шен тщательно проанализировал и сравнил это. Подавление правил здесь было таким же огромным. Ни одно существо не могло напрямую использовать необычайную силу. Однако эти заклинания были хитроумно объединены с химическими материалами, чтобы ослабить ограничения правил. Через различные повороты они обошли правила и создали такие же мощные заклинания. Однако такая техника заклинаний была гораздо более хлопотной и сложной, чем в других мирах. Забудьте об этом, давайте сначала разберемся с армией Альянса, тихо сказал Лу Шен. Где сейчас армия Альянса? Сообщая вашему величеству, согласно ответу птицы-посланника, мы прибудем во внешний стражный город империи через 3 дня. Об этом сообщил оставшийся старый генерал. 3 дня. Лу Шен с резким звуком постучал по подлокотнику. Дай мне увидеть твою храбрость. Кто готов взять на себя инициативу атаковать? Его взгляд скользнул по генералам. Столкнувшись лицом к лицу с армией численностью более 500 тысяч человек, этот 10-тысячный наемный корпус не мог выдержать такой грандиозный подвиг. Следовательно, никто не издал ни звука. Хаем, выражение лица Лу Шена потемнело. Старый генерал империи хотел сделать шаг вперед и немедленно попросить разрешения. Однако взгляд Лу Шена скользнул по нему, и волна давления заставила его задрожать. Он действительно не мог сделать шаг вперед. В зале было тихо. Никто не был дураком. Столкнуться лицом к лицу с 500-тысячной армией, значит просто ухаживать за смертью. Легион Ледяного Дракона, ты будешь авангардом. Лу Шену не хотелось терять зря и приказал прямо. Лысый мужчина, который говорил ранее, был ошеломлен. Выражение его лица резко изменилось, когда он сделал шаг вперед. «Ваше Величество, это несправедливо. Убей его», — спокойно сказал Лу Шен. Двое здоровенных мужчин, каждый более 2 метров в высоту и 1 метр в ширину, вошли из-за двери. Их движения были чрезвычайно быстрыми, поскольку они держали лысого мужчину с обеих сторон. «Пошел ты!» Лысый мужчина попытался сопротивляться, но лезвие, которое он вытащил, даже не оставило белого следа на 2 гигантских потах. Все боевые приемы были беспомощны перед абсолютной силой и скоростью. В мгновение ока лысый мужчина, который планировал использовать свой ятаган для убийства, был схвачен за шею и вытащен из зала, как труп. Вскоре за дверью послышался звук ломающихся костей. Легион Ледяного Дракона теперь объединен с Легионом Маастра. «Вы можете быть авангардом?» – спокойно спросил Лу Шен. Все в зале вздрогнули. Это было вовсе не обсуждение, а приказ. приказ умереть в случае невыполнения. Командир легиона Маст был мужчиной средних лет с небольшими усиками. Он крепко сжимал тонкий меч на талии, его ладони были покрыты холодным потом. Услышав эти слова, он подавил страх в своем сердце и смог только сделать шаг вперед. «Маэстро легион, к вашим услугам. Что касается остальной армии, я поведу их к финальной битве. Андис, ты возглавишь легион Белого Волка в имперской столице. Те, кто отступит, умрут», — приказал Лушен. «Да». Андис был одним из оставшихся старых генералов династии. Легион Белого Волка, которым он управлял, также был одним из трех легионов, оставленных династией. Их военная сила составляла всего 10 тысяч человек, но этого было достаточно, чтобы быть надзирателем. Тогда все. Последняя битва через 3 дня. Дезертиры умрут. В конце концов, Лушен оставил после себя указ, и все покинули суд. Для него все, что было перед его глазами, даже война национальной судьбы, было для него всего лишь игрой. Он был слишком ленив, чтобы тратить время зря. Быстро выполнив желание Ланьи, он отправился на поиски Ван Цзина, чтобы тот вернулся в свой родной город. Конечно, между этими двумя вопросами не было противоречия. Хотя он контролировал военную мощь империи, он также мог использовать свою огромную сеть человеческого интеллекта для поиска таинственного Анаду. Что касается самой большой проблемы, то, что нисходящее тело было женщиной, не имело значения. В любом случае, после того, как основное тело слилось с этим телом, и мужчины, и женщины могли выбирать себя. Дело было просто в настройке тела. Глава 1155. Да, он просто настраивал свое физическое тело. Для Лушена это было несложно. Отступив, Лушен встал со своего трона и вышел через маленькую дверь с правой стороны дворца. Снаружи уже ждали новые придворные колдуны. Маг Карл был последним придворным магом, младшим братом мага, последовавшим за Гадаром. Оба они когда-то были учениками учителя. Позже этот парень отправился в темные земли, и он остался, чтобы отослать своего бывшего учителя. У них двоих были разные концовки. Теперь, когда этот парень был мертв, у Карла наконец появился шанс взять на себя ответственность. Он почтительно ждал за дверью, опустив голову и сохранив скромную позу. Лушен взглянул на него. Этот красивый мужчина средних лет с длинными золотистыми волосами не был слабым с точки зрения дхармических способностей. Хотя он не был таким сильным, как тот парень, он все же оставался порядочным человеком в бесплодной среде без каких-либо сверхъестественных сил. «Пойдем и немного поболтаем», — он заказал. «Да, ваше величество», — Карл быстро кивнул. «Кстати, насколько ты силен в последовательности магов? Я говорю обо всем мире магов, включая страну темных магов», — спросил Лушен. «Согласно стандартному уровню мага, я нахожусь на 4-м уровне. Мой старший брат, Ань Луа, который был убит вами ранее, находится на 5-м уровне», — быстро ответил Карл. «Какой самый высокий уровень?» «Говорят, что в темных землях есть существа 6-го уровня. Ходят даже слухи, что в Анаду есть эксперты 9-го уровня, близкие к Богу, но никто никогда не видел их живыми». «Илонос, президент Анаду», — просто ответил Карл. Он знал, что новый король не любит быть небрежным. «Очень хороший». Лушен остановился как вкопанный. «Я вижу стремление к власти в твоих глазах. Тогда ты хочешь следовать за мной? Ты действительно последуешь за мной и покоришься мне навсегда?» Карл замолчал, не в силах понять, что имел в виду Лушен. «Я уверен, что вы все задавались вопросом, почему принцесса Ланье, которая должна была быть слабой и хрупкой, внезапно взорвалась с такой мощной силой, верно?» Лушен рассмеялся. «Да, то, что вы сказали, действительно то, о чем мы думали». Карл не стал отрицать этого и медленно кивнул. «На самом деле это очень просто». Лушен улыбнулся. «Потому что я в своем отчаянии и смерти пробудил воспоминания о моей предыдущей жизни. А я в моей предыдущей жизни, это то, что вы видите сейчас. Прошлая жизнь. Прошлая жизнь действительно существует». Зрачки Карла сузились, когда он воскликнул. «Конечно». Лушен ухмыльнулся. «Я никогда не лгу слабым. Это базовый этикет». Карл впал в глубокий шок и задумался. Он не сомневался, что Лушен солгал ему. Как император, с личностью и статусом Лушена, ему не нужно было лгать пешке, которую он мог легко раздавить. Да, он чувствовал себя пешкой, которую можно было заменить в любой момент. На глазах у этого императора, если он не будет осторожен, он может быть слегка раздавлен. Подумайте об этом внимательно. Лушен проигнорировал его. В этот момент они двое по незнанию вошли в боковой холл, который был отремонтирован. Боковой зал был окружен гигантскими костяными щитками, модифицированными Лушином. Они были двумя гигантами, которые убили лидера группы наемников Ледяного Дракона. Здесь было не меньше 20 таких сильных воинов. Все они были добровольцами, отобранными из гвардейцев, верных империи. Эти люди изначально были верными и преданными. Теперь, когда они были преобразованы его плотью и кровью, они были подобны клятвам смерти, готовым пожертвовать всем ради него в любое время. Они были самыми стойкими сторонниками Лушина в этой войне. Он большими шагами толкнул дверь бокового холла. Внутри два высоких и больших костяных стража охраняли огромную металлическую лужу, наполненную кровью. Кровь в бассейне кипела, и время от времени можно было увидеть кости, плывущие вверх и вниз вместе с кровью. Лушен вошел, и два гигантских костяных стража быстро опустились на колени, чтобы поприветствовать его. Он слегка кивнул, но его взгляд был прикован к бурлящей крови в бассейне. Карл, шедший за ним, последовал за ним. На первый взгляд он почувствовал, что в луже крови что-то уплотняется. Казалось, это расплывчатое человеческое тело. «Плыви», — приказал Лушен. Вся лужа крови слегка затряслась и перестала катиться. В центре медленно появился обезглавленный женский труп. Зрачки Карла сузились, когда он узнал труп женщины. Была казнена императрица и мать Ланья и Кардин. Это возрождение человеческого тела. Он был в ужасе и не мог не отступить. Ему казалось, что весь боковой зал был наполнен плотной кровавой и злой аурой. Заклинания воскрешения были признаны одними из самых злых заклинаний в мире магов. Потому что, если труп, который потерял жизнь, хотел возродиться, не было другого пути, кроме как грабить другие жизни и превращать их в свои собственные. Следовательно, все заклинания воскрешения были злыми ритуалами, уносящими жизни других. Он не ожидал, что его величество знает такую злую магию. Карл в страхе отступил еще на шаг. «Ты боишься? Что за дурак?» Лушен холодно рассмеялся. «Мать совсем не мертва. Ее тело еще можно спасти. Она не потеряла жизненных сил. Я использовал этот метод только для медленного исцеления ее тела. До того, как ее душа полностью рассеялась, у любой жизни была надежда на спасение снова». Он не закончил фразу. «С уровнем знаний этого мира никто не сможет понять, даже если он объяснит принципы. Он не мог беспокоиться о том, чтобы зря-зря дышать. Ваше Величество, что мне нужно делать?» — тихо спросил Карл. «Это очень просто». Лушен указал на лужу крови. «Если ты хочешь стать моим истинным последователем, я могу пообещать даровать тебе беспрецедентную силу и продолжительность в жизни. Даже если ты умрешь, я могу силой оттащить тебя назад, как моя мать. Смерть для меня не имеет большого значения». Карл закусил губу и пристально посмотрел на императрицу и Кадину, которая медленно открывала глаза в луже крови. Наконец он перестал колебаться. Такой секрет он уже видел в сложившейся ситуации. Если он не согласится, его ждет только смерть. «Хорошо, я согласен». Лушен удовлетворенно кивнул. У него не было выбора. Вокруг него были только грубые люди, и он слишком мало знал о мистике. Он даже не знал, как вырезать схему построения. Это была пустая трата времени. Ему сильно не хватало заклинателей, поэтому он мог нанять Карла, единственного придворного мага, только несколько раз. Конечно, если он все еще оставался равнодушным даже после того, как пришел сюда, он мог только в конце концов беспомощно убить его. «Очень хорошо, вы никогда не пожалеете об этом решении в будущем, я обещаю». Лушен улыбнулся. Он протянул руку и снял металлические перчатки, обнажив пальцы размером с морковь с черной чешуей. На кончике его указательного пальца медленно открылась рана. Из раны медленно сочилась капля черной крови. «Съешь это». Выражение лица Карла было серьезным. Хотя он уже догадывался, что принцесса Ланья полностью изменилась, в тот момент, когда он увидел ее появление, он все же разбил осколок надежды и фантазии в самой глубине своего сердца. Ее высочество Ланья, которая изначально была нежной и красивой, могла уйти навсегда. Он прошел вперед и подошел к капле крови, которая источала странный аромат. 3 дня спустя, за пределами столицы, на бескрайних серых лугах сплошная серовато-белая армия походила на бескрайний океан. 500-тысячная армия Альянса, которая фактически командовала 350-тысячной армией, наконец, прибыла к внешнему сторожевому городу столицы после короткого экстренного марша. Всего в столице было 2 сторожевых города. Они охраняли столицу с 2 сторон, как рога. В этот момент в направлении южного города стражей так называемая 500-тысячная армия Альянса походила на волну, медленно накатывающуюся. Он остановился под высокими городскими стенами и столкнулся с плотно набитой имперской армией на городских стенах. Главнокомандующим союзными войсками был лидер повстанческой армии Грейси, известный как Теневой меч. Представителями другой знати был знаменитый маршал империи герцог Вильсон. Они вдвоем сидели в командирском вагоне посреди военного формирования и смотрели в бинокль на нервных охранников города. Эти охранники в черной броне должны были выставлять на показ свою мощь и быть безжалостными персонажами, которых никто не осмеливался спровоцировать. Перед лицом такой огромной союзной армии эти так называемые безжалостные персонажи превратились в маленьких овец, дрожащих от страха, слабых и жалких. «Какая ирония», — сказал лорд Вильсон со смехом. Ему было больше 60, и годы оставили глубокие морщины на его красивом лице. Его длинные седые волосы были собраны в хвост и завязаны за спиной. Его тело все еще было крепким и сильным, но он больше не мог найти ту силу, которую когда-то имел на пике карьеры. Меч Тени Грейси рассмеялась. «Не будьте беспечны, ваше превосходительство. Из имперской столицы поступили новости о том, что принцесса империи Лейни узурпировала трон со своей армией. Теперь ситуация в имперской столице полностью умиротворена. Все официальные лица, в том числе все должностные лица, выступавшие против нее, были убиты. Несмотря на то, что Лани раньше была слабой принцессой, ее нельзя недооценивать. Я не думаю, что она сделала все это одна. Совершенно верно. У Лейни определенно есть мощная сила, поддерживающая ее сзади. В противном случае, учитывая ее добрый и слабый характер, даже если бы она испытала отчаяние и изменила свой темперамент, она не смогла бы достичь стольких важных дел в таких условиях, короткий период времени. Герцог Вильсон согласился. Нет нужды так много гадать. Когда мы сегодня снимем город в ее столицу империи, мы пойдем и лично спросим принцессу. Шадовсворд Грейси улыбнулась. Верный. Уилсон кивнул. Эти двое быстро отдали приказ атаковать город. Большое количество серовато-белых войск, как бесчисленное множество белых червей, плотно устремилось к городским стенам. Одна за другой поднимались осадные лестницы, а из-за спины осадных войск выбрасывались стрелы и падающие камни. Имперские солдаты, охранявшие город, закричали от боли. Однако солдаты, охранявшие город, почему-то не боялись смерти. Они бросились вперед изо всех сил, чтобы сражаться с врагом. Какое-то время обе стороны вели перетягивание каната у городских стен. Что случилось? Уилсон нахмурился. Это армия надзирателей. Как они могли сделать такую жестокую вещь? Люди, стоящие за империей Лейн, действительно глупы. Грейси усмехнулась. Это неправильно. Что происходит с этими людьми? Выражение лица Уилсона внезапно изменилось, когда он указал на двухметровых гигантов в черной броне, которые продолжали появляться на городской стене. Они были сильными и мощными, в толстых черных доспехах. Стрелы не могли даже пробить их броню. В ближнем бою любого солдата, который к ним приблизится, будет легко отбросить. Цель. Один из осадных арбалетов нацелился на гиганта и выпустил огромную стрелу. Чи. Гигант был отправлен в полет и упал с городской стены, но вскоре он прикрыл свою провалившуюся броню и снова поднялся наверх, чтобы присоединиться к битве. Глава 1156. Черт побери, что это за монстр? Уилсон ясно видел это. Даже осадный арбалет не мог убить гиганта в черной броне. Похоже, что у династии еще много спрятанных сокровищ, усмехнулась Грейси. Он поднял руку. Сэр Джакс, медленно подошел старик в белом халате с золотой оправой. Оставь это мне. С его посохом в руке прозрачный хрустальный шар, врезанный в верхнюю часть посоха, медленно освещался следами серовато-белого тумана. Острый, жгучий, твердый и мощный. Он протянул ладонь, и бесчисленные частички серебряного песка вылетели и исчезли в воздухе. В то же время на всех осадных арбалетах в строю появились полосы серебряного света. Четыре мощных заклинания были быстро усилены. Если бы их снова выстрелили, они бы точно смогли убить этих монстров. Именно в это время открылись ворота императорской городской стражи. Группы высоких фигур верхом на гигантских черных лошадях хлынули из ворот, как неистовый черный поток, и вонзили в позиции союзников, как острый нож. Джакс сфокусировал свой взгляд и бессознательно увидел следы крови, оставленные черным потоком. Эти следы были похожи на линии крови, нанесенные неизвестным способом. Где бы ни проходили эти черные рыцари, Земля оставляла за собой полосы крови. Эти неистовые черные рыцари были непобедимы, их сила была просто непревзойденной. Куда бы они ни пошли, это была бойня. Осадные арбалеты просто не могли догнать их скорость бега. Сотни черных рыцарей вместе со своими лошадьми были подобны монстрам. Они буйствовали на поле битвы, их было невозможно остановить. В одно мгновение они полностью уничтожили строй армии Альянса. Каждый черный рыцарь походил на непобедимого генерала. Всего за 10 коротких секунд каждый из них убил в среднем десятки солдат. Они были свирепы, как берсерки-бегемоты. Уилсон выглядел рассерженным и беспомощным. Он посмотрел на Джекса, затем на Грейси. Они оба торжественно покачали головами. «Отступление», — беспомощно сказала Грейси. На стенах города Вэй. Лушен медленно подошел к стене и посмотрел на отступающих солдат. Он лично использовал свою плоть и кровь, чтобы создать 1000 могущественных черных рыцарей, тела которых были изменены. Эти черные рыцари унаследовали его несравненно мощную жизненную силу. Если они не будут полностью сожжены дотла, они никогда не умрут. Конечно, чтобы победить революционную армию и аристократов, он не стал бы так мучиться и создавать столько подчиненных. Его истинный мотив был не так прост. Стоя у городской стены, он опустил голову и посмотрел на бесчисленные кровавые следы, оставленные черными рыцарями. Эти кровавые пятна, казалось, следовали определенному закону, поскольку они образовывали гигантский массив, покрывающий радиус в 1000 метров. Кровь и разбросанные души на поле боя были поглощены огромным массивом узоров, превращаясь в невидимые лучи света. Лушен спокойно наблюдал за этой сценой. Позади него Карл также мог видеть эту сцену, но, кроме них, немногие другие могли видеть эту сверхъестественную и захватывающую сцену. «Что именно тебе нужно?» – прошептал Карл позади Лушена. «Просто попытка», – холодно сказал Лушен. Он медленно снял свой тяжелый шлем с рогами, обнажив зловещую голову, покрытую черной чешуей. Он посмотрел на небо над собой. Миру на самом деле все равно, кто им правит. Только очень небольшое количество людей действительно заботится об этом. Во рту Лушена появился оттенок сарказма. Позади него Карл не понял, что он имел в виду. Однако шок и страх, исходившие из его сердца, заставили его подсознательно сжать кулаки. По спине постепенно сочился холодный пот. Несмотря на то, что он был преобразован этой каплей крови, он все еще мог демонстрировать ужасающее явление мутации и обретать чрезвычайно устрашающую силу. Но в данный момент он все еще чувствовал себя на маленькой лодке, плывущей по морю, полному штормов. Чувство беспомощности и отчаяния, невозможности увидеть конец и остров, заполнило всю его грудь. Бесчисленные черные рыцари в большом количестве выехали вперед, преследуя побежденную армию Альянса. Огромная армия походила на стальной поток, медленно продвигаясь вперед, все проглатывая и все топя. Лушен медленно раскрыл руки и поднял глаза, как будто хотел что-то обнять. Позади него дул сильный ветер, и черные облака быстро распространились над его головой, закрывая изначально яркое солнце. «Спуститься между иллюзией и реальностью, перекрыть мой мир, перекрыть мое сердце, перекрыть моя сила». Голос Лушена разнесся повсюду. Кровавая формация под городом Вэй немедленно задрожала, а черные облака в небе быстро взметнулись, катясь и сверкая молниями. Казалось, что весь мир в одно мгновение потемнел. Свет стал темнее. Единственным светом был кроваво-красный цвет, который медленно появлялся в глазах Лушена. Ветер был настолько сильным, что почти ослеплял. Солдаты, упавшие в темноту, не могли не остановиться. Они подняли головы и смотрели, как солнечный свет быстро уходит вдаль. Позади них надвигалась густая тьма, размывая все вокруг. Шипение. Множественные черные облака внезапно спустились, как дым, и засыпали землю, образуя огромные арочные двери, образованные облаками и туманом. Дверь медленно колыхалась прозрачной энергией. Пространство искажено. Из двери медленно вышли многочисленные огромные черные гиганты. На головах у них были изогнутые рога, а рост был более 5 метров. У них были грубые и древние черные крылья на спине и тяжелые черные доспехи. В руках они держали огромные мечи, горящие платиновым пламенем. Гигант за гигантом медленно выходили из облачных ворот и зашагали к строю союзных войск. Куда бы они ни пошли, черный дым шел по их стопам и покрывал луга снаружи. «Иди, дитя мое, пожирай, грабь, усваивай все здесь». Клочья желтого дыма поднимались от тела Лушена. Позади него тело Карла задрожало, когда он сопротивлялся желанию упасть. Он собирался набраться смелости, чтобы спросить. Внезапно он почувствовал, как его тело задрожало. Что-то вроде произошло в направлении столицы империи. Он поспешно оглянулся на столицу. Однако то, что он увидел, заставило его зрачки мгновенно сузиться, и его тело неконтролируемо задрожало. В задней части столицы огромная серебристо-белая столица была выкрашена в черный цвет и выглядела как свирепая крепость. Ряд полупрозрачных щупалец медленно поднялся из-под земли вокруг столицы. Они непрерывно махали, и бесчисленные черновато-фиолетовые молнии взорвались в небе над столицей, как будто небо и земля яростно ревели, пытаясь остановить все происходящее. Но это не помогло. Этот огромный город с населением более 500 человек полностью погрузился во тьму, ужас, демонов и удовольствие. Этот. Лицо Карла было смертельно бледным, и глубокий страх и дрожь поднялись в его сердце. Он повернулся и посмотрел на Лушена. Лушен выразил удовлетворение и искренние противоречия. «Ваше Величество, вы», — сказал он с тревогой, — «не бойся, не бойся, это неизбежная эволюция жизни». Лушен закрыл глаза и мягко сказал, он потратил больше полумесяца на планирование, и это не было пустой тратой времени, чтобы удовлетворить маленькое желание Ланьи, что действительно заставило его пускать слюни, так это вся вселенная. С тех пор, как он в последний раз съел силу происхождения вселенной высшего уровня, он не мог забыть это чувство. В любом случае у него был Диэйблуе, в отличие от других вселенных. После поглощения других вселенных ему потребуется очень много времени, чтобы переварить их. Ему нужно было только снова разделиться на бесчисленное количество частей и слиться с другой стороной, а затем построить новое тело с Диэйблуе. Во время этого процесса сила серой жидкости обеспечит его огромным количеством энергии, достаточным для удовлетворения потребления, необходимого для всего процесса пожирания. После пожирания живые существа этой вселенной просто сменили бы правителей. Окружающая среда может измениться, но для них они могут вернуться к своей нормальной жизни после некоторой адаптации. Этот уровень давно превзошел пределы их воображения, не говоря уже о соприкосновении с ним. Где-то в мире в бездне, в темной пещере группа колдунов в кроваво-красных одеждах стояла на коленях и молилась статуе шестирукого человека с белыми волосами и черной кожей. Нити слабой силы небытия медленно поднимались по пещере. Внезапно небо за пределами пещеры начало меняться. Ясная и безоблачная погода всего лишь мгновение назад быстро сменилась нахлынувшими темными облаками и вспышками молнии перед бурей. Статуя шестирукого мужчины медленно покачнулась, прежде чем открыть глаза. В его глазах не было зрачков, только полная темнота. «Я, Дианжель, великий мастер теней, пришла по твоему зову». Шестирукий мужчина медленно открыл рот. Шесть алых змееподобных языков вышли из его рта и облизали подбородок и мочки ушей. «Мне нужно больше жертв, больше крови, больше хаем». Внезапно он остановился и поднял глаза, как если бы смотрел сквозь стены пещеры в определенное место вдалеке. «В чем дело?» Выражение его лица показало следы шока и сомнения. Чрезвычайно странная аура, которая становилась все сильнее, быстро расширялась с дальнего конца этой вселенной. Он никогда раньше не видел такой ауры. Это не была сила небытия и не сила обычного существования. Это было больше похоже на странную силу, смешанную между ними двумя. Просто скорость распространения этой силы была слишком высокой. По мере распространения он увеличивал скорость. Он мог ясно видеть, что эта черная как смоль пасть, появившаяся на краю вселенной, кусала одну сторону вселенной, медленно пытаясь загнать всю вселенную в свой рот. Что это за штука? В глазах шестирукого мужчины проступили следы страха. Он никогда не слышал о таком ужасающем монстре, будь то силы бездны или существующий альянс. У вселенной не было очень сильного сознания. Такое групповое сознание, подобное хаосу, большую часть времени было туманным. Для него было невозможно создать такую очевидную ауру жадности. Шестирукий мужчина не мог не дрожать от странной ауры, которая угрожала поглотить все. «Я должен немедленно вернуться и сообщить его величеству королю мира». Он решительно даже не смотрел на множество колдунов, стоящих под ним на коленях. Его тело внезапно взорвалось, превратившись в бесчисленную черную силу небытия, которая рассеялась.